Глава 16. Лера. Я не предполагала, что он поедет со мной за платьем, и была, конечно, удивлена его поведением и терпением. Первый раз в жизни мне было комфортно в обществе мужчины, и это меня напрягает. Особенно его взгляды и прикосновения перед примеркой. Это выбило меня из колеи. Черное платье, которое я продемонстрировала, было специально, чтобы позлить его, показать свою фигуру во всей красе. Но сделала хуже только себе. Как только я вышла в нем и увидела его похотливый взгляд, тело отреагировало, соски напряглись, и, кажется, температура тела достигла максимума. Ох ты ж, блин! Поэтому быстро ретировалась в примерочную и, переведя дыхание, напялила на себя какое-то платье. Даже не посмотрев в зеркало, вышла к нему. Так и прошел осмотр, пока не остановились на не менее сексуальном платье, чем черное, но в то же время оно было не такое короткое. Поэтому, когда он меня подвез домой и предложил где-нибудь перекусить, я отказалась, ссылаясь на усталость. Слишком мы много времени с ним проводим вместе. В общем, нужно держать дистанцию. Иначе я за себя не ручаюсь. И почему только на него такая реакция? Мое тело было в спячке, что ли, а теперь проснулось? Перед подъездом он подошел с пакетами и передал мне. Наши пальцы коснулись, и я даже почувствовала, как прошел электрический разряд. Спасибо еще раз за помощь. И посмотрела в его глаза. «Обращайся», — ответил он с хрипотцой в голосе. Кивнув и развернувшись, я пошла к дому, не оборачивалась, но чувствовала, как взгляд так меня и прижигает. Только когда я вошла в подъезд, то услышала, как его машина отъехала. Уф, как-то сложно стало с ним общаться. Надеюсь, за выходные эта пелена спадет, а то нам еще с ним в Японию лететь. Проснулась в субботу в самую рань, так как у меня встреча с Юлей по проекту. И потом хотела забежать и проверить, как там дядя Миша. В 10 я, как штык, уже стояла у ворот особняка в назначенное время. Двери мне открыла сама хозяйка и тепло пожала руки в знак приветствия. «Вот, Лера. Смотрите свой фронт работ». Она обвела рукой свой участок. «Здесь пока только газон, но знаю, что с вашей помощью здесь будет как в оранжерее». Она тепло мне улыбнулась, и мне от такого приема захотелось приложить все знания и умения, чтобы они однозначно остались под впечатлением. «Я очень постараюсь, чтобы вы остались довольны», кивнула ей в ответ и стала оглядывать территорию. Мой мозг уже начал фантазировать, что именно здесь я сотворю. «Можно мне где-нибудь присесть и сделать наброски?» Повернувшись к Юлии, спросила я. «Конечно, присаживайтесь в беседке у дома. Она открытая и как раз открывает вид на весь участок». Она показала направление в сторону беседки. «Отлично. В принципе, если у вас дела, то можете идти. Когда я закончу, я вас найду». «Замечательно. Тогда я побежала». И ушла в дом. Я сидела на свежем воздухе и наслаждалась этой тишиной. Такое умиротворение, что я тоже захотела свой дом со своей беседкой, навесными качелями и обязательно хотела уличный камин, где можно было бы приготовить еду на гриле. Но мои мечты остаются пока только мечтами. Я как раз делала наброски цветными карандашами на ватмане, как меня испугал детский голосок. «Здравствуйте, меня зовут Ваня. А можно мне с вами порисовать? А то маме некогда». Мальчишка лет 7 стоял недалеко, облокотившись на столб. По его лицу я поняла, что это сын хозяйки, очень на нее похож. Я улыбнулась мальчугану и похлопала рядом с собой. «Привет, а меня Лера. Конечно, рисуй. У меня для тебя даже бумага есть и маркеры». Он улыбнулся такой искренней улыбкой, что я сама, как довольный пряник, расплылась. Быстро подбежав, он плюхнулся рядом со мной и стал терпеливо ждать, когда я перед ним разложу все, что нужно для рисования. «А что вы рисуете?» — спросил он с интересом и посматривая на мои наброски. «Я рисую, как будет выглядеть ваш участок попозже, когда я с ним поработаю», и, взяв набросок, развернула для него, чтобы он лучше увидел. «Ого, здорово!» Восхищенно сказал он. «Я тоже хочу нарисовать наш участок так же красиво». «Так нарисуй». И положила ему руку на плечо. «А я посмотрю и, может, возьму что-то из твоих идей». В его глазах я увидела восторг и счастье, что словами просто не передать. Мы занялись творением, и я не заметила, как пролетел час, пока нас не окликнула Юлия. «Лера, я смотрю, вы уже познакомились с моим сыном?» Она подошла ближе к мальчику и поцеловала его в макушку. Только хотела ей ответить, как он опередил меня и звонким голосом начал щебетать. «Мамуль, тетя Лера так красиво рисует! Она сказала, что если я тоже нарисую наш участок, как я его вижу, то она может взять мою идею. Она посмотрела на меня с вопросительным взглядом. Типа, правда я так сказала? Или это просто повод подбодрить ребенка? Я кивнула в знак согласия. Да, это действительно так. Сейчас мы и проверим, что там у него за идеи. Когда я взяла в руки лист, по мальчику было видно, как он переживает и нервно кусает губы. Он нарисовал все в ярких тонах. Было много сумбура в его картине, но что мне больше понравилось, так это детские качели. Я раньше ничего такого не добавляла в свой проект. Наверное, потому что у меня нет своих детей, и мозг эту информацию не визуализирует. И тут я сразу представила, как они прекрасно впишутся сюда. Это блестящая идея. И повернулась к мальчику. «Качели, то, что нужно. Ты мне очень помог, и я благодарна тебе». Он с радостным возгласом потянулся ко мне и со всей своей силы, на которую был способен, крепко обнял. Я же обняла его в ответ и посмотрела краем глаза на Юлю. Она пожала плечами и засмеялась. «Мамуль, я пойду повешу картину в свою комнату», — проговорил он, когда перестали обниматься. Потом он обернулся и со смущенным голосом добавил. «Спасибо, тетя Лера. С вами было весело. Приходите к нам еще в гости». «Приду, еще не раз», — уверила его, и когда он стал убегать, помахала на прощание. «Да, Лера, он вообще не любит с людьми знакомиться, и от него больно-то лезть и не дождешься. Но вы как-то растопили его сердце». Она смотрела вслед сыну и улыбалась. «Я это не специально», — и пожала плечами. «И у вас просто очень талантливый ребенок. Я ведь не слукавила, когда сказала, что он действительно подкинул мне идею». «Спасибо вам», — смущенно проговорила она. Я стала подниматься с места и собирать свое барахло. «Не за что благодарить, это просто факт», — и подмигнула ей. «На сегодня у меня все. Я с вами созвонюсь на неделе и дальше проговорим дальнейшие действия». Попрощавшись, я сразу направилась в больницу. Дядя Миша чувствовал себя прекрасно. Вокруг него вились медсестры, и он от смущения даже не знал, куда себя деть. Когда я ему передала мандарины, он даже ахнул. «Лера, тут так кормят, что я как на курорте!» И засмеялся тихонько. «Не приноси, а то испортится», — добавил он извиняющимся тоном. «Хорошо, еду не буду приносить, но может что-то почитать, кроссворды или книгу?» — спросила я и присела на краешек кровати. «Спасибо, но мне все принесли. И, кстати, меня сегодня мужчина твой проведывал. Артем его зовут. Я так понимаю, это он мне такой курорт устроил?» Он потянулся к тумбочке и достал стопку книг. И вот что он принес. «Не знаю как, но эти произведения мои самые любимые. Если увидишь его, передай еще раз от меня огромное спасибо». Для меня это было шоком. Но я сильно виду не показала, а лишь приподняла бровь. «Передам, дядь Миша. Но он не мой мужчина, просто знакомый». Я не знала, куда деть свои глаза и просто стала рассматривать книги в его руках. Еще немного поболтав с ним, я направилась домой. День сегодня был насыщенным. И когда моя голова коснулась подушки, то моментально провалилась в глубокий сон. Правда, перед тем, как погрузиться в страну грез, перед моим взором, как картинка, возникло лицо Артема, ухмыляющегося. Как будто говорил мне одним только взглядом. «Ты не можешь не думать обо мне».